когда тебе опять? И пусто, и печально, в глазах покоя нет, а в мыслях высоты. Ты вспомни, что в тебе нет боли изначально, а только трение мечты и суеты. И если слезы есть, старайся в одиночку их выплакать сперва, и к людям не спеши. Мужество не в том, чтобы поставить точку, а чтобы претерпеть рождение души. Если так с тобой случится не однажды, то с каждым разом легче будет этот миг. Жестокие чувства, одиночество и жажды, но страшно, если ты к ним вовсе не привык. Досадно, если ты, надеясь на подспорье, в ответ не получил желанной слезы. Но в сотню раз страшней, когда, испив от горя, в чужую исповедь ты смотришь на часы. Если нет того, о чем мечтал в начале, и про высокий путь гадания не правы. Люби все то, что есть, и страхи, и печали, обычный свой, и вздохи, и увы. И меры счастью нет, и смысла в обладании, все сквозь тебя, как космос, тихо протечет. И оправдание жизни только в сострадании, в желании размышлять, другое все не в счет.